Глава 4. Транзактный анализ или ТА. Оптимальная коммуникация подразумевает умение понимать межличностные взаимодействия. Межличностные отношения представляются в транзактно-аналитической теории как совокупность отдельных транзакций. Транзакция – взаимоотношение. Тем не менее, мы должны принять во внимание, что отдельная транзакция состоит как из высказывания одного собеседника, так и из ответа партнера. К примеру, Ганс. «Доброе утро, Петер!» Первая часть транзакции. Ответ Петера. «Привет, Ганс!» Вторая часть. Транзактный анализ разработал Берн. Этот метод позволяет не специалисту за короткое время научиться понимать эмоции и мысли человека, как свои, так и окружающих людей. Также этот анализ быстро приводит к существенным ага-переживаниям, инсайтам, в попытках понять себя и других. Мюриэл Джеймс и Дороти Джонгвард. Берн установил, что в разное время человек ведет себя совершенно по-разному. Мужчина может быть в полдень строгим и всемогущим генеральным директором, который проводит общее собрание с достоинством и показывает свою власть. Двумя часами позже тот же самый человек может сидеть в баре с друзьями и по-детски смеяться над неприличным анекдотом. Потом этот же мужчина с серьезным выражением лица читает нотации своему сыну, объясняя, как нужно себя вести. Но чуть позже он уже помогает ему решать задачу по математике. Ясный живой взгляд и наводящие вопросы приводят к правильному ответу. А ночью этот мужчина – бурный или нежный любовник для своей жены или подруги. Женщина может прийти домой и заботливо осмотреть разбитую коленку своего плачущего ребенка. Спустя 10 минут она уже будет грозить ему пальцем и объяснять – «Убери руки из масла, так нельзя». Чуть позже та же самая женщина станет с непосредственной радостью играть со своим 3-летним малышом на ковре. Через 2 часа, когда ее муж или парень придет домой, эта женщина, смущенно улыбаясь, извинится, что забыла купить пену для бритья. А ночью она уже будет вместе с мужем или парнем страстно предаваться любви. Берн выяснил, что различные «я», существующие в каждом человеке, полноценно проявляются на всех уровнях. Он замечал существенные различия в мимике, жестах, позе, тембре голоса и его интонациях, формулировках и выборе слов. Джеймс и Джонгвард. Это действительно похоже на то, как будто в каждом отдельном человеке живут разные люди. Иногда кажется, что один из этих людей сильно доминирует, например, агрессивная часть личности. Обычно после таких случаев говорят: «Я не знаю, что на меня нашло, я вовсе не собирался говорить ничего такого, но оно как-то вырвалось. Я не хотел ссориться, но опять наговорил глупостей». Кроме этого, Берн отметил, что отдельные состояния личности, которые он позже назвал «я-состояниями», сопровождаются повторяющимися или схожим поведением, которое можно проанализировать. Он увидел, что некоторые транзакции имеют скрытые мотивы, и индивид пользуется ими, чтобы манипулировать другими. За такими манипуляциями, опять же, стоят определенные модели поведения, которые Берн назвал психологическими играми. И, наконец, он заметил, что иногда люди действуют как будто по принуждению или играют роль, словно есть написанный сценарий или указание, как можно, нельзя, следует себя вести. Все эти наблюдения стали основой теории, которую позже Берн назвал транзактным анализом. Берн утверждал, что цель транзактного анализа – ТА – наладить открытую и искреннюю коммуникацию между чувственными и интеллектуальными аспектами личности. Это означает, ТА может существенно помочь и в общении с окружающими, поскольку благодаря ему мы начинаем лучше понимать и самих себя, и межличностные отношения. Мы уже отмечали, что знание человека, которое призвано улучшить нашу повседневную коммуникативную практику, можно получить с помощью наблюдения за собой и другими. Если вы слушаете эту книгу, то спрашивайте себя снова и снова, знаю ли я себя, знаю ли я моих близких? Ведь максимальную пользу вы можете получить только если перенесете личный ТА в вашу личную повседневную жизнь. В конце концов, общение всегда происходит между двумя людьми или более. Чем лучше вы понимаете человеческую природу в межличностном общении, тем больше вы сможете сконцентрироваться на смысле сообщения, так как будете знать, какое человеческое поведение приводит к коммуникационной аварии. Кроме того, чем больше у вас знаний и понимания этой сферы, тем меньше вероятность неправильно отреагировать в случае такой аварии. Транзактный анализ состоит из четырех частей, две из которых мы рассмотрим более подробно. Первое – структурный анализ, самоанализ. Второе – транзактный анализ, анализ межличностных транзакций, анализ коммуникации. Третье – анализ психологических игр. Четвертое – анализ сценариев. Поясню формулировку «анализ психологических игр». Так как транзактный анализ стал существенной частью теории Берна, вся система была позже названа транзактным анализом. Итак, сначала коротко опишем структурный анализ, а после этого перейдем к аспектам ТА, которые в повседневном общении могут быть наиболее полезными. Желающие полностью ознакомиться с теорией транзактного анализа могут найти подходящую литературу в библиографическом списке. Структуральный анализ. Берн выявил, что разные аспекты личности, которые он назвал «я-состояние», можно свести к трем уровням. Эти три «я-состояния» есть у каждого человека. Мы могли бы сказать, что они есть воплощение души. Первоначально Берн был фрейдистом и развивал свой анализ на основании его теории о разделении души на «оно», «я» и «сверх-я». При этом Берн учел те аспекты, которых не было у Фрейда, поэтому ТА предлагает более широкую перспективу и изложен понятным языком. Первое «я-состояние» — это состояние «Д», то есть «дитя», «ребенок», в английском языке «си» от «child». Мы будем использовать начальную букву для обозначения этого «я-состояния», чтобы не перепутать непосредственно с живым ребенком. Так нам не придется каждый раз повторять «состояние я-ребенок». С этого момента будем называть его «Д», а ребенком останется настоящий маленький человек. «Д» развивается самым первым. В нем присутствуют все генетические задатки, инстинкты, таланты, способности, а именно желание ребенка, принцип удовольствия, спонтанность, классно, творчество, любознательность, из картонной коробки шляпа, чувства и их выражение, что это, как это работает, например, надувать губы и сердиться, когда окружающие отказываются удовлетворять их потребности. «Я хочу это! Мне тоже нужно такой!» Поскольку ребенок пока знает только свои потребности, он манипулирует. Зависть и неудовольствие, манипулирование. Лишь успешно развитая личность может научиться мотивировать, учитывая потребности окружающих. В «Д» сосредоточена наша самооценка. Это именно «Д» — тот внутренний голос, который говорит нам: «Я в порядке, со мной что-то не так, я чувствую себя принятым, виноватым, чувствую угрозу, мне нужно защищаться». В «Д» находится наша способность выражать радость и боль, смех, слезы, печаль или счастье. Поскольку «Д» — существенная часть нашей личности, он особенно ярко заметен именно в общении. Давайте еще раз уточним. Мы различаем естественного «Д», который проявляется, когда человек радуется, переживает, спонтанно реагирует, находит творческие решения, с любопытством наблюдает за чем-то или играет. В сексе ребенок тоже играет. Мы также выделяем плачущего «Д», который вынужден защищать себя, свою самооценку. Эта самооборона создает тот самый балласт в общении. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Берн разделяет «Д» на три части. Но так как для анализа коммуникативного обучения нам понадобятся только две уже названные, то ими мы и будем заниматься. Если вы хотите углубиться в эту тему, то вам снова поможет список использованной литературы в конце книги. Итак, когда вы испытываете детские чувства или поступаете как ребенок, то транзактный анализ описывает это так. Вы находитесь в состоянии «Д» или «Это ваше состояние «Д». Ребенок всегда хочет, вот только есть еще окружение, которое пытается изменить его поведение. Кроме этого, внешняя среда программирует вашу совесть, чтобы впоследствии ваш внутренний голос мог подсказывать вам правильные поступки. Сначала внешний мир представляют родители, поэтому Берн назвал состояние личности, на которую они оказывают влияние, R – родитель, в английском языке P от слова parents. Состояние R включает в себя требования и запреты, так называемые мораль и совесть, но кроме этого и предрассудки, все внутренние застывшие представления, а также привычки и схемы поведения, которые были приняты от родителей. Ваше R изначально формируется родителями. Но позже вместо них могут быть и другие люди из вашего окружения. Ради удобства и простоты мы тоже будем называть их родителями. В R заключены родительская любовь, забота, беспокойство за близкого человека, а также желание помочь и ухаживать. Но наряду с этим здесь присутствует и стремление к поучению. «Вот так ты должен сделать». Так как R содержит как положительные, так и отрицательные аспекты, его можно подразделить на любящего R и критического R. В повседневной жизни трудности нам доставляет второй R, потому что именно он нам так много запрещает. В критическом R находятся наши предрассудки и оценочные суждения. Чем ярче в человеке выражается эта составляющая, тем менее терпимым он будет. Критический R называет детское поведение инфантильным. Он оценивает, даже осуждает, воспринимая все только аналитически. Внутренний настрой, духовные установки, предрассудки, которые он сам перенял от других, часто без критической оценки, мы будем называть родительскими записями. Чем больше таких записей в голове, тем меньше человек склонен аналитически воспринимать ситуацию, поскольку на все уже есть готовый ответ. Часть таких родительских записей находится в любящем R. Если кому-то плохо, нужно попытаться помочь. Однако большинство из них скрываются в критическом R. Красные галстуки не принято носить. Все работяги – примитивные люди. Такие родительские установки легко идентифицировать по их обобщающей формулировке, которая не терпит сомнений. Если же ее нужно обосновать, то, как правило, рациональных объяснений не находится, поскольку человек принял эти суждения, не задумываясь, без критического анализа. Когда вам встречаются люди, постоянно озвучивающие такие отрицательные родительские установки, вы можете автоматически сделать вывод, что их аналитическая часть личности не слишком развита. Эти люди отвергают все, что не подходит под их шаблон, и часто кажутся упрямыми, негибкими критиками. Здесь нужно уточнить, что попытки показать им реальность часто встречают сопротивление. Теперь D начинает защищать своего R, хотя человек в этот момент больше похож на рассерженного родителя, чем на ребенка. Таким образом, если вы даете отцовские советы, проявляете материнскую заботу, поучаете, критикуете, ворчите, озвучиваете общепринятые истины или пытаетесь защитить и успокоить, то вы находитесь в R, или это ваш R. Третье «я-состояние» называется состояние «В» – взрослый. В английском языке «A» от «adult». Без «В» человек не сможет повзрослеть. Его «Д» будет играть, оставаться спонтанным, упрямиться или обижаться. Но прежде всего он будет пытаться удовлетворить собственные потребности. «Р» будет повторять прописные истины, передавать дальше предрассудки и тонуть в рутине. Функция аналитического «В» состоит в том, чтобы помочь человеку самостоятельно развиваться и преодолевать рамки внешних стереотипов и генетического наследства. Так и рождается настоящий человек. В собирает и анализирует факты. Он критически оценивает наблюдения. Критика Р выглядит так. Сядь прямо. А критика В иначе. На основании фактов это выглядит неправильным. Поэтому мы различаем критику Р, которая осуждает, и критику В, которая находит ошибки, а не недостатки. В включает в себя мышление, анализ и интеллект. Задача В – анализировать данные и факты, интерпретировать и запоминать их, находить возможности и делать выводы. При оптимальном раскладе решения принимается преимущественно под влиянием В. Если вы пытаетесь максимально объективно разобраться в реальной ситуации, собираете информацию и делаете выводы, то вы находитесь в состоянии В или это ваше состояние В. В повседневной жизни это означает, если вы общаетесь с близкими, пусть вами руководит Д. Научитесь говорить о своих чувствах и желаниях. Попробуйте снова быть спонтанными и радостными. Веселому человеку везде и всегда рады. Если вы грустите, расскажите о своей боли, вместо того, чтобы прятать ее поглубже. Но когда вы на работе или участвуете в деловом общении, научитесь отличать «Д» от «В». Часть требований «Д» упакованы как высказывание «В». Например, здесь не хватает еще одной картины, чтобы это выглядело гармонично. При этом имеется в виду, я хочу, чтобы здесь была еще одна картина. Когда другой человек сомневается в нашем утверждении, нетерпеливый «Д» сразу же нервничает, вместо того, чтобы уступить место «В», который еще раз перепроверит факты. Если вы критикуете кого-то, хотите дать совет, или вам кажется, что другой поступает не так, как положено, возможно, вами руководит критический «Р». Это значит, что вы пытаетесь навязать свою совесть, так как это легче, чем обратиться к «В» и перепроверить, действительно ли стоит делать это замечание. Здесь опять же идет речь о выражении «я совестливее тебя», которое исходит от «Д», потому что он защищает собственную мораль. Высказывания такого типа часто выглядят следующим образом. Вы должны это делать так. Это делать, носить, нельзя. На вашем месте я бы... Вообще-то вам следовало бы... Общение может быть вербальным, словесным или невербальным, бессловесным. Мы можем сказать «да» вербально, а можем просто кивнуть невербально. Далее следует список существенных РВД высказываний вербального и невербального характера. Упражнение. Прослушайте список несколько раз в течение нескольких недель и спросите себя, какие выражения я использую особенно часто, какие жесты и сигналы для меня типичны. Запишите ответы на два листа, на один высказывания, которые кажутся вам негативными, на другой положительные с вашей точки зрения выражения. В повседневном общении постарайтесь избавиться от негативных формулировок, в будущем осознанно заменяя их на положительные. Вербальные и невербальные высказывания РВД. Вербально. Р. Так не делают. Так не пойдет. Что скажут окружающие, соседи, друзья? Все X такие. Предрассудок. Это знает каждый. Это можно. Это нельзя. Это запрещено. На твоем месте я бы сделал так. У тебя что-то болит? Тебе помочь? Всегда ты все делаешь неправильно. Ты никогда не делаешь как надо. И сейчас ты опять сделал неправильно. Нужно вот так. Приказы, указания и авторитарные формулировки. Ты должен переделать это. Ты просто невозможный. Будь разумным. Это нужно всегда делать вот так. Дать тебе аспирин. Сделай, пожалуйста, это и это. Упражнение. Какие еще типичные вербальные реакции «Р» приходят вам в голову? Подумайте и запишите высказывание критического «Р» и высказывание любящего «Р». А теперь невербальные высказывания «Р». Грозить указательным пальцем. Скрещивать руки на груди. Критика. Предупреждающие жесты. Морщить нос. Поучающие жесты. С любовью обнять кого-то. Излучать защиту и уверенность. Поднимать брови. Критика. Упражнение. Какое еще типичное родительское поведение приходит вам в голову? Вспомните своих родителей, а также других важных людей из детства. Составьте список. Высказывания «В» – вербальные. Что это? Как это работает? Для чего это нужно? Сколько это стоит? Можем ли мы внести это в бюджет? Что на этот счет скажет специалист X? Это не подходит сюда. Напряжение слишком высокое. Нужно добавить еще 2 градуса. Результаты показывают. Согласно нашим последним расчетам, адвокат полагает, нам следует. Все X всегда такие. В качестве вывода. Невербально. В. Жесты и мимика. Размышления, рассуждения. Палец у носа. Соединенные кончики пальцев. Указывать это здесь. Высказывание «Д». Вербально. «Я в порядке. Со мной что-то не так. Это мне нравится. Это мне не нравится. Я хочу это. Хочу это попробовать. Любопытство. Дай мне это. Это мое. Дай я. Ты делаешь мне больно? А вот это здорово. Что за потрясающий цвет? Теперь я вообще не буду с тобой разговаривать». Смотри, как я могу. Я могу это намного лучше. У меня намного красивее. Хвастовство. Чего только ты не умеешь. Восхищение. Всегда я виноват. Отстань от меня. Я ничего не могу. Я невыносим. Ты тупица. Давай поиграем. Невербальные выражения «Д». Прыгать, танцевать, смеяться, скакать, дуться, топать ногой. Задерживать дыхание, лукаво улыбаться, ухмыляться, плакать, обижаться, с любопытством искать и исследовать. Как выглядит структура личности по Берну, вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге. Упражнение. Проанализируйте, в каком из «я»-состояний находится каждый из участвующих в разговоре людей. Ответы можно будет послушать после упражнения. Ситуация А. Одна сотрудница, С, приходит в офис начальника, Н. С говорит: «Вот отчет». Она констатирует факт: «Вот отчет». Определите «я» состояние. Ситуация Б. Н. «Но так же нельзя. Вы должны распечатать его в 3 экземплярах. Так всегда делают». Анализ. Он обсуждает не только факты, хотя и они присутствуют в разговоре. В. Но преимущественно доминирует его. Ситуация В. С. «Я невозможная. Об этом мне уже говорила фрау Мюллер, а я забыла. Я на самом деле невыносима». Анализ. Она чувствует, что с ней что-то не так. В каком «я» состоянии находятся чувства? Определите. Ситуация Г. Н говорит: «Ну ладно, ладно, фрау Эберляйн. Сделаем сейчас ксерокопию, а в следующий раз напечатаете 3 экземпляра. Нет никакого повода казнить себя. Работа выполнена аккуратно и качественно». Анализ. Теперь он ее утешает. А это означает заботу и беспокойство о ком-то. Вы видите, что «я»-состояние не всегда встречаются в чистом виде на 100%. Факт. Ксерокопия может решить проблему. подключается «В» начальника. Но главным образом доминирует другое «я»-состояние. Определите, какое. Внимание, ответы. На ситуацию «А» правильный ответ «В». На ситуацию «Б» критикующий «Р». На ситуацию «В» плачущий «Д». На ситуацию «Г» любящий «Р». Из этого мини-исследования можно увидеть, когда «Р» говорит «это невозможно», он критикующий «Р», а в конце он уже становится любящим «Р». Точно так же и «Д» может оказывать на других положительное влияние, играть, смеяться, хлопать в ладоши от радости, но может принести и отрицательные эмоции, упрямиться, обижаться, нападать, обороняться, казнить себя и так далее. Важно то, что мы каждый раз оцениваем, положительно или отрицательно настроен наш собеседник. Учимся определять его «я»-состояние. Это умение необходимо нам для транзактного анализа. Оно поможет сделать общение более успешным. Структуральный анализ может действительно помочь стать успешным человеком, в то время как «та» наладит успешное общение. Так как эта книга посвящена коммуникации, то мы сосредоточимся в большей степени именно на последнем. Если у одного собеседника есть «Р», «В» и «Д», то и его визави, разумеется, ими обладает. Здесь и начинается анализ коммуникации на основе транзактной теории. Так как каждый собеседник может говорить от лица одного из своих «я»-состояний, то возникает ряд возможных комбинаций и сложностей. Разобравшись в них, можно будет успешно разорвать замкнутый круг в общении. В ТА одна коммуникативная единица называется транзакцией. Когда Сильвия говорит «слушай, Бернд», это лишь половина транзакции. Его ответ «ну» и будет ее второй половиной. Большинство разговоров состоят из цепочки транзакций. Чтобы понять одну цепочку, давайте рассмотрим отдельное ее звено. Два звена равняется одной транзакции. Три вида транзакций. Принципиально различают три вида транзакций. Первая – простая. Также называется комплементарной. Берн называл ее параллельной, потому что на диаграмме она изображается в виде параллельной линии. Но поскольку участники моих семинаров установили, что существуют простые транзакции, протекающие не параллельно, то я перестала использовать этот термин, чтобы не вводить никого в заблуждение. За это существенное дополнение я благодарна второй немецкой группе. Вторая. Перекрестная. Когда общение на одной волне становится невозможным. Третье. Сложное. Также называется скрытой, потому что в ней прячется скрытый мотив. Это и становится сложностью, потому что два «я»-состояния одного человека одновременно участвуют в коммуникации. Таким образом, любое «я»-состояние может участвовать в разговоре. При этом оно всегда обращается к одному из трех «я»-состояний собеседника. Давайте вернемся к нашему примеру. В этот раз мы попытаемся установить не только, какое «я»-состояние говорит, но и к кому оно обращается. «С» говорит: «Вот отчет». Это «В», фрау Эберлейн, обращается к «В» начальника. «В». «Н», но так же нельзя. Тут говорит его «Р», обращаясь к ее «Д». Его «Р» ругает ее «Д». На эту фразу Эберлейн отвечает «Я невозможная». Здесь ее «Д» чувствует, что его отругали, и его реакция обращена снова к «Р» начальника. «Пожалуйста, не бей меня, я согласен». Кроме того, она ругает себя, чтобы получить утешение. С помощью диаграммы это можно представить так. Уточнение. Начальник говорил от лица критикующего «Р», а «Д» сотрудницы обращается к его любящему «Р» и отвечает «Д» сотруднице. Ну ладно, ладно. Если мы рассмотрим диаграммы из PDF-приложения одну за другой, то есть как звенья цепочки, то из отдельных транзакций получается коммуникационное взаимодействие. Мы всегда будем складывать две половинки транзакции в одну диаграмму, чтобы посмотреть, как они расположены по отношению друг к другу. Вновь обратимся к PDF-приложению к аудиокниге, в котором представлены схемы для каждой транзакции. Транзакция первая. Перекрестная транзакция. Эберлайн. Вот отчет. В. В. Первая половина транзакции. Начальник. Невозможно. Критический Р. Д. Вторая половина транзакции. Эта транзакция проходит на разных уровнях. Коммуникационные линии пересекаются. Транзакция 2. Простая или комплементарная транзакция. Начальник. Невозможно. Критический R, D, 1. Эберлайн. Я невозможная. Плачущий D, любящий R, 2. Здесь коммуникация протекает комплементарно. Это значит, что то «я» состояние, к которому обращаются, отвечает на запрос. Транзакция 3. Простая транзакция. Эберлайн. Я невозможная. Плачущий Д обращается к Р. Начальник. Ну ладно, ладно. Любящий Р обращается к Д. Теперь ее плачущий ребенок получил утешение, внимание, признание, расположение. И общение снова может вернуться на уровень В. Вспомните детей, своих или из вашего окружения. Иногда их очень просто утешить, а иногда нужно много времени, чтобы они снова почувствовали себя уверенно и начали смеяться и играть. Так же происходит и с «Д». Порой хватает одного приятного слова, чтобы успокоить его. А бывает, что приходится совершить много поглаживаний, чтобы боль утихла. Поскольку плачущий ребенок всегда прибегает к тактике оборонительного маневра, его можно быстро утешить с помощью теплых слов, участливых замечаний от любящего Р к Д и не доводить ситуацию до серьезных боевых действий. В повседневной жизни это означает, чем лучше я умею распознавать «я» состояние собеседника, тем успешнее смогу достичь своих целей в общении с ним. Особенно важно при этом видеть плачущего ребенка, который всегда явно указывает на некомфортное состояние человека. Для коммуникации это имеет следующее значение. Первое. Чем лучше мне удается убедить собеседника, что он в порядке, тем больше вероятность, что наше общение будет проходить без балласта на уровнях В или Р. Так я смогу поддержать самооценку, если А. Найду подходящие слова утешения, Б. Обеспечу чувством защищенности, В. Посочувствую, Г. Признаю положительные качества или достижения другого. Второе. Чем хуже собеседник чувствует себя рядом со мной, тем скорее он прибегнет к оборонительному маневру, поскольку будет ощущать угрозу. Поэтому давайте начнем тренироваться различать «я» состояние, особенно критикующего, ворчащего «Р» и плачущего «Д». Сложная транзакция. Третий вид транзакций мы будем называть сложным. Здесь речь идет о том, что скрытый, непризнанный мотив вступает в игру. Его упаковывают в сообщение, которое вообще-то несет другую информацию. К примеру, для гармоничности здесь не хватает одной картины – В-В. Хотя имеется в виду, я хочу видеть здесь еще одну картину – Д. Как это можно представить с помощью диаграммы, смотрите в PDF-приложении. В действительности ситуация может усложниться, если собеседник обращает внимание только на прямое, явное сообщение, не понимая невысказанного, скрытого смысла. Два примера сложных транзакций. Первый. Свидание. Они виделись сегодня впервые. Сначала он пригласил ее на ужин, потом им пришло в голову сходить в кино. После этого они опять оказались в кафе, чтобы еще немного поболтать. Наконец он произносит: «Фрау Мюллер, вы как-то интересовались медными гравюрами. У меня дома как раз есть несколько штук. Если хотите, мы можем зайти ненадолго ко мне». То есть прямое сообщение от В к В. Звучит так. «У меня есть гравюры, вы ими интересуетесь». Вопрос. «Хотите их посмотреть?» Однако скрытый смысл сообщения «Д» обращается к «Д». Совсем иной. «Хочешь поиграть со мной?» Мы уже говорили, что «Д» играет в постели. Она отвечает. «Разумеется, мне очень интересно было бы их посмотреть». Прямое сообщение. «В» обращается к «В». Будет таким. «Вы предложили мне посмотреть гравюры, я согласна». А скрытый ответ. «Д» обращается к «Д». «Давайте поиграем». Проблемы появляются, когда собеседник не понимает или не замечает скрытого сообщения. Предположим, фрау Мюллер действительно захотела бы посмотреть гравюры. Она сова и часто бодрствует ночью, поэтому ей совсем не пришло в голову, что предложение ее спутника могло подразумевать что-то другое. Сначала она думает: «Это даже мило, что он пытается, значит, я ему нравлюсь». На второй ей все уже кажется чересчур, а на третьей она сердится и уходит. Он же. Ну, понятно, она немножко набивает себе цену. На второй ему уже кажется неуместным весь этот театр, а когда она уходит, он честно недоумевает. Не могла же она в самом деле поверить, что я предлагаю ей в час ночи смотреть гравюры. Тут мы снова видим, правда, не то, что он сказал, а то, что она услышала. Правило. У нас нет права рассчитывать на то, что другие поймут наши скрытые сообщения. Мы не можем ругать их за это или называть глупыми только потому, что нас неправильно поняли. Было бы правильнее улучшать качество общения, а не искать виноватых. Второе. Агент. Вы, наверное, знаете классический аргумент агента из разных анекдотов. Ваша соседка сказала, что вы, к сожалению, не можете позволить себе этот пылесос. Прямое сообщение «В» обращается к «В» звучит так. Техника стоит больше, чем вы можете себе позволить. Скрытое сообщение «Д» обращается к «Д». Однако будет другое. Ты не можешь это купить. Если покупательница принимает своим «В» первое сообщение, то она ответит. «Вы правы, для нас это дорого». Мы исходим здесь из предположения, что она действительно не может позволить себе пылесос по финансовым причинам. Но если она, точнее ее «Д», заметит скрытый смысл, то вполне возможно, ее ответ будет таким. «Конечно, я могу это купить. Я его беру». А вечером она будет рассказывать мужу с виноватым лицом, что потратила сегодня слишком много денег. Здесь мы снова повторим. Правда не то, что говорят, а то, что слышат другие. На текущий момент особенно важно научиться различать простые и перспективные транзакции. Если вы хотите побольше узнать о сложных, воспользуйтесь списком литературы по теме ТА. В следующих примерах транзакции вы найдете наиболее часто встречающиеся комбинации «я-состояний». Примеры распространенных моделей транзакций. R обращается к R. Здесь осуждают, критикуют, беспокоятся об отсутствии, поскольку оба собеседника находятся в R. Любимый ход. Разве это не ужасно? Это позволяет нервничать и раздражаться по любому поводу, не нападая напрямую на присутствующих. V обращается к V. Здесь обмениваются фактами и информацией, разговоры на узкоспециальные темы, общее решение проблемы. «Д» обращается к «Д». Здесь радуются, играют, секс для «Д» — игра. Борются и обороняются, делятся радостью и печалью, делают вместе открытия и переживают разные события, упрямятся, сердятся, хвастаются и манипулируют. R обращается к D. Критикующий R обращается к D. R обвиняет, осуждает и поучает. Высказывает критику и угрожает. Негативные мотивы. Любящий R стремится к D. R заботится, помогает, утешает и делится любовью. Положительные мотивы. D обращается к R. D извиняется, просит прощения, ищет любви и понимания, стремится получить внимание и признание. R обращается к R. Пожилой мужчина подсаживается к пожилой даме на скамейку в парке. Мимо проходит девушка в мини-юбке. Мужчина: «Да, какая ужасная молодежь пошла, не так ли?» Женщина: «Безо всякого стыда. Они все теперь такие. Вот раньше, в наше время». R обращается к R, обращается к R, обращается к R. Четыре человека в приемной окулиста. Входит женщина с ребенком. Она разговаривает, играет с малышом, нарушая негласное правило: у врача нельзя веселиться. Все хранят гробовое молчание и бросают неодобрительные взгляды. Это уже невербальное сообщение R. Вскоре молодую женщину вызывают на обследование. Пациент номер один: «Ну, наконец, все это прекратится!» Пациент номер два: «И как прикажете читать, когда они без конца болтают?» Пациент номер три: «Она даже не поздоровалась, но сегодня они вообще не считают нужным это делать». Пациент четыре: «А ее цвет волос? Это просто невозможно!» Пациент номер три: «И глаза накрашены, как у индейца!» Пациент номер четыре: «Разве это не ужасно, как они сегодня выглядят? Никакого вкуса, никакого понимания приличия». В обращается к В. Ученик: «Почему китайцы называют 1974 год 4672-м?» Учительница: «Потому что мы ведем летоисчисление от Рождества Христова, и 1974-й будет 1974 годом, а китайцы ведут свой календарь не от этого события». В обращается к В, обращается к В. Слесарь: «Когда труба начала подтекать?» Домохозяйка: «Вчера, но было же воскресенье». Слесарь: «Ну, воды не очень много протекло за такое время. Скорее всего, прокладка пришла в негодность». Пауль, закрой-ка стояк. Пауль: «Сейчас». Д обращается к Д. Д в ребенке. Отто: «Отдай, это мое». Ганс: «А ты забери». Элла: «Я маме скажу, что ты отнимаешь у Отто его вещи». Д во взрослом, 20 лет спустя. Отто: «Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что это мой дырокол». Ганс: «Можете забрать его у меня, если хотите». Элла: «Господин Мюллер настоятельно просил перестать ссориться. Возьмите себе новый из шкафа, господин Ганс». Теперь R. D обращается к D. Господин Кап: «Вы мне очень нравитесь, фройлен Бауэр». Фройлен Бауэр: «Вы мне тоже, господин Кап». R обращается к D. Начальник: «Вы ничего не можете сделать правильно! С тобой что-то не так». Сотрудник: «Я прокалываю 130 карточек без ошибок и быстрее остальных, а когда случается промах, вы тут как тут». R обращается к D. Начальник: «Что-то вы сегодня бледный, вам нехорошо?» Любящий R. Сотрудник: «Наверное, это из-за погоды. У вас не найдется таблетки от головы». Д обращается к Р. Торговый представитель: «На этой неделе я смог организовать только 8 встреч. Время отпусков, и почти невозможно никого уговорить. Но я, правда, очень старался». Начальник: «Да, я знаю. У других дела не лучше. Не волнуйтесь, господин». Любящий Р. Т.А. в повседневной жизни. Давайте сравним общение с партией в настольный теннис. Но будем иметь в виду не турнир, где оба соперника пытаются подать так, чтобы соперник не смог отбить. Пусть это будет товарищеский матч, в котором игроки видят друг в друге партнера и играют так, чтобы мяч обязательно можно было отбить. Простая комплементарная транзакция. В этом случае мяч беспрепятственно переходит с одной стороны на другую и обратно. Такие отношения можно назвать гладкими. Дополнительные комментарии тут излишни. Это же простое общение. Пока оба партнера чувствуют себя хорошо, такая коммуникация будет оптимальной. Но даже если ссорятся два плачущих ребенка, их разговор тоже будет комплементарной транзакцией. Они оба находятся на одной волне, несмотря на негативное содержание высказываний. Перекрестная транзакция. Берн приводит такой пример перекрестной транзакции. Михаэль и Эви идут в театр. Они уже опаздывают. Он надевает рубашку, она еще сидит перед зеркалом и красит ресницы. Вдруг Михаэль спрашивает: «А где мои запонки?» Если бы Эви ответила «Я не знаю» или «В левом ящике», то получилась бы простая, комплементарная транзакция. Но она так не сделала. Вместо этого она закричала: «Ты всегда обвиняешь меня, когда не можешь найти свои вещи. Откуда мне знать, куда ты положил запонки?» Изначально Михаэль отправил мяч к В Эви. Но так как в этот момент там был Д, то мяч попал к нему. Диаграммы, иллюстрирующие этот пример, вы сможете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Если Михаэль воспользуется законами ТА, то он может спасти разговор. Как мы уже отметили, пока транзакции остаются комплементарными, все в порядке. Если теперь он перейдет в любящего Р вместо того, чтобы оставаться В, то сможет утешить плачущего ребенка Эви, и эта транзакция будет завершена. Тогда он сможет начать новую, вернувшись в В. То есть Михаэль должен воспринимать слова Эви как первую половину транзакции и добавить к ней комплементарную вторую часть. Эви, первая половина. «Ты всегда обвиняешь меня». Виноватым чувствует себя всегда Д. «Откуда мне знать?» Оправдывается тоже всегда Д. Вот тут теперь Михаэль может закончить транзакцию. «Михаэль, вторая половина. Наверное, я их положил не на место, Эви. Но я просто подумал, что ты видела куда. Думаешь, мы еще успеем?» Его любящий Р успокоил ее Д. И теперь он пытается обратиться к ее В. Поскольку плачущий Д, Эви, получил необходимое внимание, она может переключиться на В. Эви. «Думаю, да, если ты дашь мне несколько минут». Это сообщение проходит через В, хотя и несет в себе отголоски обиженного Д. Возвращаясь к нашей метафоре с настольным теннисом, отметим. Когда мяч летит к другому «я-состоянию», то он падает. Игрок этой стороны чаще всего выдает невозможный ответ, что и приводит к кресту в транзакции. Если в свой ход он опять же отправляет неверный мяч, то вообще не появляется балласт. Поэтому для успешного общения лучше попытаться сделать из последнего удара комплементарную транзакцию и затем самому начать новую. Для этого, разумеется, нужно понимать ситуацию и я-состояние собеседника. Возможно, вы уже думаете, как сложно, придется действительно скрупулезно взвешивать каждое слово. И да, и нет. Да, потому что и вы можете почувствовать себя задетым и подумать, лучше бы он этого не говорил, или к чему это он все сейчас сказал, или неужели обязательно так делать? То есть, когда ваш «Д» обижен, вы реагируете точно так же. А нет, потому что и умение общаться, хорошо или плохо, отработанная в течение долгого времени модель поведения. Если вы начнете думать о коммуникативных авариях, научитесь автоматически видеть свойственные вам ошибки в разговоре с людьми и исправлять их. Успешное общение станет вашей новой привычкой. А как вы знаете, привычные действия выполняются автоматически. Кроме того, в этой книге показано существенно больше коммуникационных ошибок, чем вы лично можете совершать, чтобы вы могли увидеть, какие слабости есть у собеседника. Так что, если вы исправите свои недостатки и с пониманием отнесетесь к ошибкам собеседника, вы уже многократно улучшите свои коммуникационные навыки. Именно поэтому вторая часть книги полностью состоит из упражнений и игр. Там можно найти те задания, которые помогут вам избавиться от собственных ошибок. Такая тренировка позволит сделать ваше новое коммуникационное поведение привычкой. Тогда вы автоматически сможете позаботиться о том, чтобы перекрестная транзакция стала комплементарной. Наверняка вы и раньше пользовались этим методом, просто не осознавали. Еще одно уточнение поможет немного упростить задачу, если она кажется вам слишком сложной. Большинство перекрестных транзакций возникают, когда один собеседник обращается к В или Р другого, а в итоге задевает его Д, который сразу же реагирует. Почему так происходит? Как мы уже говорили в первой главе, самооценка – важнейшая составляющая личности. Как только мы чувствуем, что она задета, возникает потребность защитить или отстоять ее. И мы настолько заняты этим, что застреваем в «Д» и принимаем много мечей, которые были адресованы «В» или «Р». Когда «Д» пытается защитить самооценку, ему больно, потому что он чувствует себя плохо. Эта часть «Д» и называется «плачущим «Д». Далее мы приводим наиболее типичные для него состояния и высказывания. Жаловаться. Почему такое всегда происходит именно со мной? Извиняться. Мне жаль. Обвинять себя. Я ужасен, я знаю. Выгораживать себя. Что я могу сделать? Обвинять других. Это садовник виноват. Обвинять обстоятельства. Из-за переезда мы теперь ничего не можем найти. Чувствовать себя виноватым, хотя никто не обвинял. Он: «Где мой фломастер?» Она: «Почему ты всегда обвиняешь меня, когда не можешь найти свои вещи?» Просить, чтобы не ругали, не наказывали. «Пожалуйста, не ругайтесь. Не надо сейчас говорить, я же тебе сразу сказал». Прибедняться, показывать свою власть. «У вас всегда все получается лучше, чем у меня». «Не забывайте, здесь я, начальник, нравится вам это или нет?» Принижать качество других. «А я зато могу лучше вас продавать». Бегство. «Мне срочно нужно в офис». Смотри оборонительный маневр, который всегда исходит от «Д» и направлен на «Д» или «Р» собеседника. «Я совестливее тебя». Здесь «Д» защищает своего «Р». Тон, мимика и жесты часто становятся детскими. На любое из этих высказываний лучше всего отреагировать любящему «Р». Умный уступит. Это верно для хорошей коммуникации. Собеседник, чей «Д» уже достал свой щит, не в состоянии уступить, потому что для этого необходим аналитический «В», а он не готов действовать. Посмотрите в PDF-приложении, как можно представить себе партнера, плохо владеющего навыками общения и реагирующего на запросы от «В» или «Р» с помощью своего плачущего «Д». Теперь видно, что все мечи попадают в «Д». И совершенно бесполезно пытаться достучаться до его «Р» или «В». Они спрятаны за щитом «Д» и недоступны. Поэтому некоторые замечания становятся неверными, так как способствуют появлению новых крестов и не помогают «Д» убрать щит. Это может сделать только любящий «Р» с помощью поглаживаний. Примеры неудачных реакций. «Д». «Ты что? Я вообще тебя ни в чем не обвиняю». Здесь «Д» защищается и нападает одновременно. Но будьте осторожны, если такое предложение высказывается деловым тоном, то можно принять этот ответ за реакцию «В». Утверждение: «Я не нападал». Вывод: «Ты заблуждаешься, все по делу или нет». «Р». «Будь разумным». «В». «Я всего лишь сказал, что не могу найти свой фломастер». Чем агрессивнее это будет сказано, тем более бурно отреагирует «Д». В таких случаях большинство высказываний от «В» сложные. Формулировка соответствует «В», а смысл, скрытое сообщение, идет от «Д». Правильная реакция. Любой вид поглаживаний для плачущего ребенка. Проследите, что «Д» больше не плачет, что он убрал свой щит, прежде чем переключаться на первоначально запланированный уровень. Если вам кажется это затруднительным, то обдумайте следующие моменты. Первое. Вы можете выбирать, как хотите общаться, плохо или хорошо. Второе. Если успешная коммуникация стоит вам слишком больших усилий, то это ваше решение. Но тогда вы не имеете права обвинять собеседника в том, что ваш разговор не удался. Третье. Тот, кто поднимает щит, пытается обезопасить себя таким образом. То есть он чувствует себя беспомощным, иначе бы щит был ему не нужен. Кроме того, этот защитный механизм чаще всего происходит неосознанно. Значит, человек А не догадывается об этом, Б не может ничего с этим поделать. Четвертое. Тот, кто видит и понимает эти взаимосвязи, находится в аналитическом В. Иначе он бы не мог анализировать. То есть только в его власти направить разговор в конструктивное русло. Пятое. Чем быстрее вы заставите собеседника опустить щит, тем скорее сможете говорить с ним на уровнях В или Р. А если ваша помощь будет недостаточной, то один оборонительный маневр будет сменяться другим, и вы оба пострадаете. Шестое. Чем чаще вы будете улучшать процесс коммуникации, тем лучше будет ваше психическое здоровье, а значит и самооценка. Седьмое. Чем больше человек отдает, тем больше он и получает, как положительного, так и отрицательного. Кто жалуется и нападает, всегда получает оборонительную реакцию. И с ней опять же приходится разбираться. Такие люди часто вздыхают. «Если можно было бы не ругать все время, мне так это не нравится. Если бы они больше делали приятного другим, хвалили, говорили комплименты, то и сами получали бы больше положительных реакций от окружения». Энергетическая модель. Почему один человек может аналитически раскладывать ситуацию «В», а другой каждый раз реагирует своим «Д»? Почему у кого-то получается спонтанно и радостно отвечать своим «Д», а кто-то постоянно все критикует своим «Р»? Наша энергия распределяется таким образом, что ее использует та часть души, которая в этот момент больше всех нуждается в ней. Также устроено и наше тело. После еды большая часть сил уходит на переваривание пищи. Отсюда и чувство усталости после обеда и желание прилечь. Только какой-нибудь эмоциональный всплеск или большой интерес к работе запускает определенные гормональные реакции в теле, и организм снова просыпается. В психологии дело обстоит так. Пока у человека есть свободная энергия, он может анализировать ситуацию, находясь в «В». Или войти в положение других, посочувствовать, выразить понимание и оптимально общаться. В таком состоянии человек готов к обучению, ко встрече с новым. Но когда энергии недостаточно из-за усталости, стресса, болезни, неудовлетворения потребностей нижних четырех ступеней по Маслоу, она расходуется только на улучшение самочувствия. И мы преимущественно сидим в «Д» или «Р». «Д» — нужна энергия, чтобы защищаться. «Р» помогает ему в этом, используя предрассудки или твердые убеждения, не требующие аналитической работы «В». То есть эти состояния экономят энергетические затраты. Провести тест на наличие свободной энергии можно очень просто. В расчет берутся три аспекта, которые появляются только когда свободной энергии достаточно. Могу ли я аналитически рассматривать ситуацию, реагировать с помощью любящего «Р», реагировать спонтанно с помощью радостного «Д»? Чем увереннее утвердительный ответ, тем больше энергии у вас есть в данный момент. Если же ответ отрицательный, то свободной энергии мало. Задавайте себе время от времени эти вопросы, и тогда отрицательные реакции ваших «Р» и «Д» не будут настолько непредсказуемы, а вы осознанно попытаетесь взять паузу. Теперь вы видите, что не так уж сложно понимать собеседника и распознавать его внутреннее состояние, потому что он всегда говорит от лица своих «Р», «В» или «Д». Когда отвечает одно из «я-состояний», к которому не обращались, это означает, что мы имеем дело с перекрестной транзакцией. В этом случае мы не находимся на одной волне. Тогда-то и нужно попытаться скорректировать ситуацию. Есть такой анекдот. Три солдата построились для осмотра старшиной, у которого косоглазие. Фельдфебель кричит на первого: «У тебя расстегнута пуговица на кителе». На что второй отвечает: «Простите, товарищ старшина, но пуговица застегнута». Тогда фельдфебель кричит со злостью: «С вами я вообще не разговаривал». А третий солдат возражает: «А я ничего и не говорил, товарищ старшина». Вспоминайте иногда эту историю, когда кто-то будет реагировать не так, как вы ожидали. Например, вы обращались к В, а получили ответ от плачущего Д. Или женщина отправила сообщение любящему Р своего мужа: «У меня так болит голова». А он вместо того, чтобы помочь ей, ответил своим голодным Д: «Ну ты же сможешь приготовить что-нибудь поесть?» А жена будет чувствовать себя нелюбимой и непонятой. Мы часто говорим: «Умный уступит». Умный может понять собеседника или ситуацию. Это тот, кто видит, что в данный момент собеседник психологически не в состоянии общаться на равных. И последнее. Если кому-то слишком трудно уделить внимание плачущему «Д», и этот кто-то говорит: «Но будь же разумным», чтобы вынудить собеседника перейти на уровень «В», то нужно быть готовым к еще более сильным реакциям «Д». Потому что пока он защищается, нет никакой возможности связаться с его «В», если только не помочь «Д» опустить щит. То есть внимание к нуждам собеседника в этом случае выгодно обеим сторонам, чтобы их отношения оставались хорошими. Оба будут чувствовать себя лучше и смогут продолжить разговор без лишних отрицательных замечаний в адрес друг друга. Постскриптум. Когда в следующий раз вы сильно разозлитесь на кого-то из-за его глупого, нелепого, недалекого поведения, то произнесите про себя такую старую индийскую молитву до того, как потеряете самообладание. «Дорогой Маниту, позволь мне пройти пару километров в обуви моего соседа, прежде чем я пожалуюсь на него или прокляну его». Пояснение. Духи или некие силы в традиционных представлениях индейцев алгонских племен назывались маниту.